Зато на земле разведка и дипломаты 5-й группы армии развернули новый виток пропагандистского шоу, где главным героем, вставшим на защиту разума и пожертвовавший во имя этого своей жизнью, был погибший в бою генерал Эзекиль Бэнкс. Всем, кто подворачивался под руку, эльфийские эмиссары жали руку, вручали блестящую жестянку, которую объявили орденом дружбы и процветания, и призывали к скорейшему формированию второго экспедиционного корпуса. Находились здравые люди, понимающие, что происходит что-то неладное, но, как правило, их никто не слушал. Происходило примерно то же самое, что с Россией в 90-е годы, когда за красивые слова и ничего не значащие фантики, страна продавала заводы, ресурсы и стратегические производства. Только теперь это происходило со всем миром. Глава 17. Планета Рамина. Пустыня Сульсахин. Дворец Шнара Первоцвета. 07.06.2015. Я ходил по комнате и разглядывал то, что видел перед собой. Палыч, который стал настоящим специалистом по древнему наследию, работы во дворце Шнара Первоцвета не прекращал ни на один день. Уже 3 месяца он, а также приставленный к работе Светлов и 10 меченых, шаг за шагом, где обманывая, а где и просто взламывая охранные системы цитадели, вскрывали помещения и комнаты. Частенько при этом присутствовал и Дон Луис Карбона, помогающий советами и объясняющий, для чего предназначена та или иная вещь. На данный момент было вскрыто 28 помещений, в основном комнаты обслуживающего персонала, а кроме них, зверинец экзотических животных, вымерших от голода, а также ботанический сад с высохшими деревьями, кустарниками и цветами. Первый внутренний круг был пройден, а всего, предположительно, их было 3. Пока, ничего, что могло бы заинтересовать лично меня, не попадалось. Однако вчера, парни Палыча продолбили перфораторами и отбойными молотками 2-метровую стену, и вышли во второй круг. Первое же помещение, в которое они попали, оказалось оружейной комнатой, и, судя по всему, предназначенной для ближней охраны Бога. Узнав про такое, я незамедлительно бросил все дела и, дождавшись нашего консультанта Дона Карбона, незамедлительно отправился в пустыню. Оружейная комната представляла из себя помещение 20 на 10 метров. По стенам, как новенькие, в отдельных ячейках висели доспехи, мечи, копья, шлемы, силовые щиты, а также изукрашенные затейливыми рунными орнаментами пояса и по 2 браслета. Всего таких ячеек было 30. Честно сказать, я был разочарован. В самом деле, когда Палыч вышел на связь, так от восторга захлебывался, когда говорил, что это и есть настоящий клад. Ну, а я, будучи не первый день с ним знаком, разумеется, поверил и сразу примчался. Я ожидал, что здесь меня ждут лазерные пушки, гравитационные деструкторы, плазмометы и еще что-то подобное. Однако, полный облом, поскольку присутствовало здесь, хоть и ценное, но сильно устаревшее вооружение. Даже в бункере под замком Рассветный имелись разнообразные огнестрелы на уровне Первой мировой войны, если оценивать по земле, а здесь какое-то средневековье и темные века. Я оглянулся на Дона Карбона и, увидев его горящие глаза, решил, что пока надо помолчать. Всякое бывает, возможно, я и ошибаюсь. Глядишь, а изгодятся древние мечи на что-то в хозяйстве. В общем, решил последовать пословице: промолчи, и сойдешь за умного. Нет проблемы, ибо, как сказал классик, и с умным видом знатока хранить глубокое молчание. И как вам это, командор? Спросил старый рарский мафиоза, подойдя ближе и пристально разглядывая меч в одной из ячеек. Приблизился к стойке и ответил: меч, материал голубая сталь, по типу напоминает тюркский кончар, только этот в длину покороче будет, а так, 3-гранный, как и положено, работа хорошая, за оружием следили, а скорее всего, и не использовали, новое оно, ни царапин на клинке, ни потертости на рукояти. Дон Луис согласно покачал головой и попросил: возьмите его в руки, командор. Нет вопроса, выхватил меч из стойки, хотел крутануть его в руке, и замер. Меня просто распирало от силы, даже не физической, хотя я явственно услышал, как от резко увеличивающих свой объем мускулов потрескивает ткань камуфляжа. Все дело было в том, что я почувствовал внутри какой-то непонятный, почти нестерпимый жар, преобразующийся в уверенность, что я смету любую преграду на своем пути. Хотелось выкрикнуть что-то патетическое и ринуться в бой. Наверное, так же чувствовал себя мой товарищ по курсантским дням Серега Старков, когда впервые покурил гарной конопли и с криком «Я воин света!», зажав в своей здоровенной руке лом с пожарного щита, полночи бегал по плацу. Нет, с этим надо быть осторожней. Аккуратно и бережно поставив меч обратно в стойку, я еще некоторое время чувствовал себя всесильным, и только через несколько минут меня отпустило, и я вернулся в свое привычное состояние. С полминуты, постояв неподвижно и поняв, что никаких неприятных последствий нет, обернулся к Дону и спросил, что это было, уважаемый Дон Луис. Тот хитренько усмехнулся, и только по одному этому короткому смешку, все повидавшего и познавшего человека, за внешностью моложавого господина лет 45, можно было разглядеть 150-летнего старика. «Ха, командор», — ответил он, довольно потирая руки. «Это полные боевые комплекты пасынков бога, боевых клонов, выращенных предтечами для своей охраны и исполнения деликатных поручений. Они не получали всей той силы, что имели настоящие боги и их кровные дети, но все же были очень могучи, так как несли в себе некоторую толику их ген. К тому же, дабы усилить их мощь, боги им делали вот такие доспехи и вооружения. Давайте по порядку. Про боевых клонов я читал. Это разумные существа, выращенные в пробирках по образу и подобию бога на основе его крови. А оружие? Да-да, все так, подтвердил Дон. Вот это все. Он обвел руками оружейную комнату. Сделано руками бога и унаследовало часть его силы. Это не тупое железо, так как в каждой такой вещи живут разумные существа, точнее, их дух и память. Наподобие полумеханических духов сильфид, да, только в мечах, как правило, использовался полумеханический дух класса саламандра. Элементали бывают, как известно, 4 видов, и если сильфид – это воздух, то саламандра – это огонь, более агрессивная стихия, и такую наделяли разумом для того, чтобы в мечи и прочие вооружения ближнего боя вселять. Сейчас такого никто сделать не сможет, а потому, ценность, подобное изделие представляет огромную. Тогда почему вас не заинтересовало то оружие, которое мы снимали с погибших богов раньше? То чепуха, Дон пренебрежительно взмахнул рукой. Церемониальное барахло. Предтечи редко воевали артефактными клинками. Бывало, что носили с собой, но применяли чрезвычайно редко. Их сила была не в мечах и копьях. Но, как же, возразил я, вот на нашей планете, что не бог, так с оружием своим расчудесным. Гугнир Одина, копье Афины, трезубец Посейдона, мечи славянских богов, молот Тора и многое другое. Боги погибли давно, а множество клонов осталось. Люди хотели верить в что-то высокое и светлое, всемогущее в конце концов, вот и перенесли свое обожание из господ на слуг. Именно так произошла подмена образа, хотя и не везде. Клоны, в отличие от богов, ограничены сроком жизни, 500-600 лет, и все, смерть, разумеется, если бог, породивший его, не перенесет разум клона в новое тело. Боги погибли в битвах, а клоны остались, продолжая жить привычной им жизнью, руководя народами, разрешая проблемы и даже, порой, воюя между собой. Потом и их черед пришел, а артефактное оружие осталось, и часто попадало в руки обычных людей. Вот такое, как в этой оружейной комнате. Так мы, возможно, произошли и от клонов. Нет, они изначально были бесплодными, в этом вопросе их создатели все же подстраховались. Одно дело контролировать разумное существо с заранее заложенной программой, и совсем другое – отслеживать непредсказуемое поведение его потомков. Чревато это, знаете ли, тут в разговор встрял Палыч. Да, что вы все о старине, давайте про оружие. Я сколько лет боевыми искусствами занимаюсь, столько рассказов о легендарных мечах слышал. Всю жизнь мечтал, хотя бы в руках подержать, а тут, вот оно все, полные боевые комплекты, он взял из стойки меч. «Чую силу», — сказал Палыч, «но ведь не только этим он уникален». «Это да», — подтвердил Дон Луис. «Элементаль дает владельцу оружия все, что имеет и умеет сам. Если научиться с ним работать, понимать его и правильно отдавать приказы, то много бонусов получить можно. В первую очередь, сила, во вторую — быстрота реакции, и в третью — возможность преобразования любого материала по собственному желанию, изменяя его внутреннюю структуру на атомарном уровне. Но он назидательно поднял вверх указательный палец правой руки, всегда надо помнить, что это чья-то измененная человеческая душа, сплетенная воедино со стихией. Смертные никогда не поймут до конца всей сути духа, а потому должны всегда быть начеку и не обижать того, кто вынужденно исполняет его повеление, так сказал великий философ древности Маркус Прин. Именно поэтому, те, кто владел таким оружием, не имея на него права, погибали страшной смертью. «А мы, имеем такое право?» – спросил Палыч. «Вы, да», – ответил Карбана, после чего с тоской посмотрел на меч в руках Палыча, и с какой-то затаенной глубоко в душе тоской, сказал: «А я, нет». Палыч дополнил: «Как в былинах и сказах славянских, про меч-кладенец, и только достойный владеть сим мечом, отыщет его и обретет, и лишь окропив его лезвие кровью своей, породнится он с ним навеки». Теперь вопрос задал я: «Так вы не одаренный, Дон Луис?» «Нет», — пожал плечами Дон. «Однако очень хочу им стать, вот и собираю уже не первое десятилетие вещи, оставшиеся от предтеч. Есть такие предметы, которые пробуждают фейер принудительно, а не по зову природы через полюса силы, как у вас». Он огляделся. «Впрочем, продолжим. Что вас еще интересует?» Палыч снял со стойки копье и с умилительной улыбкой на лице спросил: «Вот, копье, чем оно необычно? Ты, Палыч, можешь метнуть его хоть на 10 километров, главное пожелай этого, и при этом, оно все равно в цель попадет, хоть даже против ветра лететь будет. Внутри копья дух класса сильфит сидит». Генерал-майор уложил копье и меч в ячейку, и, прикоснувшись рукой к доспехам, выжидательно посмотрел на Карбана, и тот, видя его заинтересованность, продолжил: «Доспехи состоят из трех частей: шлем, само железо и пояс. Шлем – это опять сплав металла и элементаля, круговой обзор в 360 градусов, фильтрационная система, аналитический блок, отслеживающий в бою до 5000 целей, и блок связи, работающий в пределах одной планеты. Куда там нанотехнологиям, это ручная сборка, под руководством и при участии отдельно взятого бога. Потом железяки, бармица, кольчуга, кольчужные чулки и сапоги, все сделаны из трирского серебра. У вас это можно определить сказочным термином мифрил, по свойствам как раз, очень близко будет. Ну, и пояс, который является основной защитой, так как создает круговое силовое поле диаметром около метра, от вас все пропускает, а к вам, наоборот. Система управляется вручную». Дон Карбана замолчал, и Некрасов задал следующий вопрос: «А дальше?» «А все?» – ответил Дон, пожимая плечами. «Про силовые щиты вы знаете, хорошая дополнительная защита на всякий случай, но и только, а про браслеты, полное отсутствие информации». «Совсем ничего?» – удивился я. «Совсем», – опять пожимая плечами, – ответил Карбана. «Хотя, если судить по орнаменту, то браслеты, несомненно, имеют какое-то отношение к воде, и внутри сидит дух класса Нерида». Он повернулся ко мне и спросил: «Попробуйте, командор?» Я усмехнулся и произнес: «Нет, Дон Луис, хватит на сегодня экспериментов. У меня для этого целый исследовательский отдел есть, пусть они и определяют, что это такое. Просветят его рентгенами, сканерами, попробуют кислотами, под микроскопами посмотрит, а вот когда появится какая-никакая информация, вот тогда и будем на себе испытывать. Или не будем», — дополнил меня Палыч, и еще раз посмотрев на стойки с кончарами, выдохнул: «Главное, что мечи есть. Кстати, Палыч», — обратился я к генералу, — «как ты видишь применение и использование этого арсенала, применительно к нашему отряду?» И, повернувшись к Карбана, задал второй вопрос: «Ведь, как я понимаю, вы, Дон Луис, такие артефакты покупать не будете?» Старый мафиоза вновь поднял вверх палец и ответил: «Один комплект, если не возражаете, я возьму». С моей стороны последовал кивок головой и согласие. «Пусть будет так, Дон Луис. Применение, ХМ», — раздался задумчивый голос Палыча. «Морально, да, такое оружие устарело, и для линейных частей оно не годится, тут все ясно, но есть ведь меченые, которым приходится в такие дебри забираться, что такой доспех может быть весьма полезен. Если бы у наших парней они были при штурме Санийского кряжа или в бункере Еджубонга, то про потери и разговора бы не было. Это так, решил я для себя. Парням, идущим в неизвестность, хорошая защита нужна, да и про себя забывать не надо. При каждом открытии врат в новый мир, я рискую, а значит, такой комплект защиты и мне сгодится. Каким бы ни был превосходным и навороченным бронескаф производства Грай, но, как мне думается, доспехи боевого клона — более надежная защита. Все же, не зря я в пустыню приехал». Еще раз пройдясь по оружейной комнате и осматривая эти некогда совершенные орудия защиты и нападения, я размышлял о странностях в своей жизни. Жил себе спокойно на родной планете, со своими проблемами, невзгодами, радостями, победами, и вот, теперь я в других мирах, командую вольным и неподконтрольным никому кроме меня отрядом, а по сути своей новым государством. Так мало этого, еще и одаренным оказался, потомком Бога. Надо же, даже и не знаю, как к этому относиться, то ли это бонус, то ли нет. Что мне дала эта одаренность? Трудно сказать, слишком все в жизни моей поменялось. В первую очередь, наверное, это осознание себя как свободного и вольного существа, выбирающего свой жизненный путь, а не раба Божьего, вынужденного тянуть лямку судьбы до самого смертного часа. Да, порой я ошибаюсь, но это мои ошибки. Да, бывает так, что совершаю поступки не те, и расплачиваюсь за них, но каждый такой поступок – это проверка меня на крепость, это новый опыт и новые знания. Не сломался, стал тверже, а не выдержишь, то обстоятельства подомнут тебя под себя и погонят по течению жизни. В чем-то, я завидую обычным и ничем не примечательным людям без особых талантов. Все в их жизни, одновременно проще и в то же время сложней, труднее на бытовом уровне, а проще в принятии решений. Как говорит старая мудрость, делай что должно, и случится, что случится. У меня, так уже не получается, да и не получится уже, наверное, никогда. Отголоски моей прошлой сути, тоскующие по прошлому, еще стремятся действовать по данному принципу, но что-то глубоко внутри, в душе, может быть, говорит совершенно о ином. Ладно бы говорила, но это что-то изменяет меня. Оно живет совершенно по другим законам, и я, чувствуя это, понимая и принимая это как данность, изменяюсь сам. Одаренность – это возможность менять и подстраивать под себя окружающий мир, а не жить по его законам. И как ты этим даром будешь управлять, и на что его направишь, зависит только от тебя. Зло и добро, жизнь и смерть, правда и кривда, явь и навь, множество противоположностей, и между ними ты, человек. Впрочем, все это только мое субъективное мнение, и нет гарантии, что одаренные, происходящие от других богов, думают так же, как и я. Созданный при отряде Акинак Орден Меченых позволил собрать одаренных вместе и проводить какой-то простейший анализ наших общих мотиваций, стремлений и желаний. Как оказалось, всеми нами двигает одно – сделать что-то нужное и жизненно важное для своего племени. Память крови, так называл это мастер Абу, и подобные же термины встречались в различных книгах из Рассветного бункера. Согласен, что-то стоит над нами, ну, или сидит в нас, как посмотреть на это. Даже обычный человек в состоянии услышать и понять, о чем говорит, и куда зовет его эта самая память крови. Как это сказалось на мне, я стал понимать чаяния и желания людей, а иногда и предугадывать их поступки. Пока примитивно, но и это стало огромным подспорьем в моих делах. Это не дар, а опыт, который приходит только с годами. Чего там, я еще молод, и многого элементарно не знаю, но откуда-то ведь берется знание, и это не найти, и не какое-то шестое чувство. Кроме того, не прекращая тренировки с холодным оружием, я резко прибавил в классе. Мои охранники-варяги теперь против меня выходят лишь в паре, хотя в принципе, такого быть не должно, так как они занимаются мечным боем с самого детства, а я только не полный год. Это все мелочи, но это и есть первые явные проявления памяти крови. Вот и получается, что одаренность – это своего рода чистая сила, а память крови – это управленческий механизм, который не дает использовать эту силу во вред своему племени. Полюса силы будет одаренность, а та, в свою очередь, пробуждает память крови. Одно без другого смысла не имеет, и только осознание того, кто ты в этом мире и для чего ты в нем, дает смысл существования, а все остальное есть бред, который можно охарактеризовать словами. Все суета суеты, голым ты пришел в этот мир, голым его и покинешь, как-то так. Самое главное для нас, как оказалось, это интересы племени, именно племени, а не народа, так как это совершенно разные понятия. Кстати, о племени, как-то так стало получаться, что за прошедшее время, мы, то есть акинаки, стали считать себя чем-то отдельным от нашей страны. Нет, мы ее любим, помним, идем из мира в мир, дабы по возможности помочь собратьям по крови, но мы стали ощущать между собой родовую близость, а такого на земле не было. И заметил это, не только я. В структуре СБ, при третьем управлении, имеется второй отдел, отрядное сообщество, занимающееся вопросами иммиграции и переселения, а также этническим и расовым составом коренных народов в сфере деятельности отряда и новых землях. И пару дней назад, Этот отдел предоставил мне аналитическую записку с разъяснительными дополнениями, согласно которым отряд медленно, но неизменно превращается в племя. Причем, как я понял, племена делятся на два направления. Первое – это по этническому признаку, то есть по языку, по традициям, по обычаям и вере. Это естественный ход событий, рассчитанный на сотни лет, и нас он пока не касался. И второе направление, когда племя – это политический союз людей, объединенный вокруг одного лидера-вождя. Вот этот вариант и был нашим, а лидером, вокруг которого выкристаллизовывалось новое сообщество, как нетрудно догадаться, оказался я. Как следовало из записки, практически все прибывающие с земли эмигранты уже через 1-2 месяца считали себя окинаками, и только после этого русскими, немцами, казаками, украинцами или сербами. Что интересно, то же самое относилось и к россам, варягам и остальным, влившимся в отряд представителям местных народностей. Странно это, может быть, но ведь подобное и раньше случалось, те же германские и славянские племена вспомнить. Впрочем, жителей покоренного Гридмара и иных народов, все это не касалось, да и не предполагалось такого даже, чтобы влить их в нашу систему как равных, пусть и в самых отдаленных планах. Для таких, есть вера, культ предтечи. Все это, конечно, хорошо, греет душу то обстоятельство, что когда-нибудь меня будут считать родоначальником племени, а в дальнейшем, возможно, и народа. Однако только в том случае, если меня не прибьют или не прикончат по дороге на эту вершину. Глава 18. Планета Бортный. Световечная империя. Боевой сектор Д-341. 16.06.2015. Таманскую гвардейскую мотострелковую дивизию провожали на фронт с помпой и размахом. Ясное летнее утро, фанфары, марши, почетный караул из солдат Кремлевского полка, на плацу сотни репортеров и прямая трансляция по всем телеканалам страны. Одним словом, шик и блеск. Все это запомнилось Даве, Ваське Давыдову, очень четко и ярко. Наверное, это все было какой-то противоположностью следующим двум неделям, которых, как бы и не было никогда. Они слились в одну нескончаемую, серую от пыли дорогу. Мутная пелена перед глазами и постоянное чувство голода, именно такими запомнились ему последующие дни. Проводив таманцев и две неполные сводные бригады спецназа в иные миры, про них просто забыли. Никто из высокого московского начальства, включая свежеиспеченного министра обороны, ни дня, ни служившего в армии, адвоката в законе Сускачева, про них не вспоминал. Как грузы третьей очереди, по льготному тарифу, пропуская впереди себя все, что только можно, бронеколонны русских войск медленно тащились от одного портала до другого. Сухпайки закончились на шестой день, а про помыться, побриться и думать было нечего. Но это были не самые большие трудности. Несмотря на то, что по всем планам, таманцы должны были иметь самую новую технику и вооружение, в реальности все оказалось совсем не так. Впрочем, это никого особо не удивляло, ясно ведь, где все. Запродали начальнички самое новое налево, а старье, которое пережило все катаклизмы, пошло в дивизию. Это не важно, потом все спишутся на боевые потери. Техника выходила из строя постоянно, а ремонтировать ее было некому, да и негде, так как ремроты и дивизионные тылы остались где-то позади, а возможно, до сих пор и не покинули постоянное место дислокации. Оставлять технику в пределах 10 километров от врат эльфами запрещалось, аренда стоянок на планетах стоила денег, а их не было. Комбаты, которые реально командовали частями, так как ни одного командира полка нигде не наблюдалось, на свой страх и риск, приняли решение разоружать и разбирать поломанную технику. Но это опять время, снова задержка, и поэтому снимали только самое ценное, бросая остовы разграбленных танков, МТЛБ и ПТРов, на радости поживу местным жителям. Потом их и разбирать перестали, так как пришло известие о полнейшем разгроме всего первого экспедиционного корпуса на планете Бортной. Кто-то и на кого-то прикрикнул, этот кто-то почесал свое толстое пузико, рубанул в одно жало бутылочку коллекционного коньяка и гаркнул со своей вышины вниз. Убыстрить движение, мать вашу так. Команда пронеслась сквозь миры и рухнула как гром среди ясного неба на головы и без того до предела озадаченных комбатов. В результате бронеколонны стали проходить врата не полками и батальонами, а ротами, а порой и взводами, лишь бы свободное окно имелось. До планеты Бортной, куда были должны прибыть русские солдаты, было 49 миров, 37 человеческих, 6 пустых и 6 непосредственно эльфийских. Моторизованные колонны войск растянулись на 7 порталов и, наконец, частями, можно даже сказать, рваными кусками, стали прибывать на бортный. Разумеется, Дава, рядовой срочник мотострелок, ничего этого не знал, но то, что он видел своими глазами в эти дни, вводило его в состояние какого-то отупения и полного равнодушия. Пыльные и неухоженные бесплатные стоянки при вратах, грязь, вонь, мазутные пятна, въевшиеся в потный камуфляж и еда в давно немытом котле, приготовленная непонятно из чего и неизвестно кем, которую взводный каждый вечер выбивал у ротного старшины. Потом и еды не стало, поскольку от роты они отстали, и только стоящие на вратах координаторы движения, американские МР, заранее расставленные на каждом переходе, не давали заблудиться и исправно указывали путь. Взвод лейтенанта Теплова, в котором служил Дава, вышел из вратно-бортной полностью. Все три БТР-80 были на ходу, солдаты, половина контрактники, половина срочники, хоть и истощенные, но все в наличии, и даже из имущества, почти все уцелело. Ну, подумаешь, пропали маскировочные сети и три брезентовых чехла на технику, то все мелочь, что-то кушать в дороге надо, а граждане иных миров, кормить землян на халяву не желали. Наверное, они никогда и ничего не слышали о таком прогрессивном понятии, как интернационализм, да и про элементарное радушие с гостеприимством, судя по всему, тоже. И это были свои люди. О том, как реагировали на них эльфы, Дава, давний поклонник ролевых игр на свежем воздухе, и вспоминать не хотел, потому что он не понимал, почему его, прибывшего на помощь братьям по разуму, окатывают таким презрением, как если бы он был диким и вонючим зверем, а не человеком. Впрочем, Дава решил, что все это временно, и потом, когда земляне докажут эльфам, что пришли с чистым сердцем, они будут относиться к землянам по-другому. Надо только найти свой батальон. Карту лейтенанта не было, а связь из-за постоянных помех отсутствовала. Ждать кого-то из своих возле врат было запрещено эльфами, а где таманцы, усталый американский регулировщик, которого не меняли уже третьи сутки, не знал. Теплов решил тупо ехать по основной магистрали на северо-запад, хоть куда-то, а выведет. 500-километровый путь к линии укрепрайнов, с трудностями, но преодолели, да и то, только потому, что в наглую заехали на американскую базу ГСМ и молча, никого не спрашивая, залили полные баки горючего и дополнительно принайтовали к каждой броне по бочке. Впрочем, американцы не возражали, видимо, до сих пор находились в ступоре от разгрома своих элитных частей. Тронулись дальше, и вот, линия укрепрайнов, ряды бетонных колпаков, тянущихся на многие сотни километров. Теперь Теплов решил ехать по дороге, идущей вдоль линии подземных фортов, и таким образом, рано или поздно, но найти того, кто возьмет на себя ответственность за его взвод, и скажет, что делать дальше. Вновь потянулись километры, все той же выжженной солнцем степи. Небольшие рощицы экзотических деревьев, брошенные домики, как будто с картинки про сельскую идиллию, холмы, мелководные ручьи и пыльная грунтовая дорога. Безрадостный пейзаж, от которого Ваську Давыдова, сидевшего на броне, вновь потянуло в сон. «Дава, ты опять спишь?» – услышал он прямо в ухо голос цыгана, молодого парня, призванного из Астрахани, и получившего такое погоняло за курчавые черные волосы и бесшабашно веселый нрав. «Уже нет», – отозвался Дава, открывая глаза и вновь оглядывая унылый местный пейзаж. «Думаю, а чего тут думать?» – усмехнулся цыган. «Попали мы, как курята в суп, попали. Ай, не начинай!» Толкнул цыгана в бок, сидящий с ним рядом червонец. «Достал уже с этим, попали, да попали. Тоска от тебя одна и неустроенность», — заколебал. Не обращая на ворчание червонца никакого внимания, цыган, с какой-то несвойственной ему тоской, продолжил. «А ведь говорила мне мама, что надо было под дурака косить, и чего не закосил», — заинтересовался Дава, испугался. «У нас в путяге история ходила про одного такого хитрована. Его родители все проплатили и в дурку парня определили, вроде как временно. И что дальше? А ничего, в дурке начальство резко поменялось, с ними ничего договорено не было, и косарю вкатили все, что положено, от аминозина до тазипама. У него крышняк и потек, но уже по-настоящему. Так что теперь, ему дурка не временное пристанище, а самый, что ни есть, дом родной. Печальная история. Не надоело еще ля-ля справлять? Цыган, оборвал его Ромыч, 30-летний контрабас, в свое время повоевавший в Чечне, и все время настороженно оглядывающий окрестности. Лучше бы оружие лишний раз проверил, чем трындеть без толку. Ромыч, цыган переключил внимание с Давы на контрабаса, а как ты к нам попал? Ладно, нам, деваться некуда, мы срок тянем, а ты, серьезный мужик, ведь мог бы контракт разорвать в любой момент. Почему ты здесь? Как? Ромыч поудобнее переложил на коленях свой ПКМ. Скучно стало, шел по родному городу, да и зашел в военкомат по дороге, контракт подмахнул, и у вас оказался. Потом привык, а теперь, вроде как и бросить, вас, Солобонов, стрёмно. Тем временем, головной БТР сбавил ход, и начал отворачивать влево, к одному из фортов, остальные последовали за ним. Цыган приподнялся над башней, посмотрел вперед, и на повороте, чуть не вылетев с брони, рухнул на раскинутый пропиленовый коврик. «Слышь, Дава!» — толкнул он в бок Ваську. «Кажись, приехали, закончился наш поход, как ты его там называл. Анабазис? Вот-вот, именно Анабазус». Дава огляделся, действительно, над одним из фортов, сиротливо развивался российский триколор. Свои, молнией пронеслась в его голове первая мысль, а следом пришли другие, ассоциативные. Еда, отдых, определенность. Птры подкатили к форту, низко утопленному в землю, широкому бронеколпаку, полуокруженному высоким, метров три высотой, бетонным забором. «Кто такие?» — окликнул их, стоящий перед въездными воротами, высокорослый сержант, с ВСС в руках. 283 и краткое гвардейский мотострелковый берлинский краснознаменный ордена Богдана Хмельницкого полк, отчеканила ему голова лейтенанта Теплова, показавшаяся из башенного люка. «А вы кто?» «Спецназ ГРУ, 95 и краткое отряд, вторая рота», — услышал он в ответ. «Командование где?» Лейтенант вылез на броню и спрыгнул на землю. «Какое?» — ухмыльнулся сержант. «Наше ротное», или он покрутил неопределенно рукой в воздухе. «Вообще, да хоть какое, мне без разницы». Спецназовец удовлетворенно кивнул и окликнул одного из бойцов с тоскливым видом, сидящего неподалеку в обнимку с Рксом. «Савва, проводи лейтенанта к нашему капитану». Лейтенант, сопровождаемый Саввой, ушел в форт, а сержант-спецназовец вытащил из-под бронежилета сигарету, прикурил ее, с наслаждением затянулся и, окинув мотострелков лениво оценивающим взглядом все повидавшего в этой жизни человека, спросил: «С Кубани есть кто?» Оказалось, что с Кубани пятеро, да с Дона, Ставрополя и Волгограда еще четверо, вроде как, тоже, земляки. Как всегда в подобных случаях, завязался разговор, и выяснилось, что спецназовцы, так же как и таманцы, отстали от своих. Правда, с питанием у них было получше, запас имелся, а вот с топливом для четырех бронеуралов и трех мотолык было туго, поэтому и зависали они здесь уже второй день, ожидая, что рано или поздно, но кто-то на них выскочит. Однако за все это время, единственные, кого они наблюдали, так это проскочившую вдалеке бронеколонну танков под китайским флагом. Через полчаса из форта появился лейтенант и объявил, что они остаются на месте. Все бойцы взвода с облегчением вздохнули и принялись обустраиваться в свободных помещениях форта. Однако отдохнуть не получилось, так как к вечеру, в сопровождении трех бронеавтомобилей «Тигр», примчался штабной драгун, и выскочивший из него полковник, оказавшийся комполка 1 гомотострелкового, тут же принялся орать на их лейтенанта и капитана спецов. «Вы чего охренели? Вы куда заперлись, дебилы? Вперед, ваше место во второй линии укрепраинов, а вы находитесь на четвертой. Это есть нарушение контракта с эльфами, и проходит, как дезертирство с поля боя. Трибунала на вас нет, козлы. Немедленно собирайте своих идиотов в кучу и выдвигайтесь в район боевого сектора Д-341». Стоявший в оцепенении от такого нагоняя в присутствии подчиненных, Теплов покраснел как рак, и не мог ничего полковнику ответить. Капитан спецов, напротив, стоял спокойно и усмехался, а на крики полковника, только морщился и сплевывал на землю. Так продолжалось минут пяти, видимо, капитану это надоело, так как он развернулся, и молча направился обратно в форт. «Капитан, стоять!» — прокричал полковник. «Ко мне, бегом!» «Да, пошел ты, мудак!» Только и услышал он в ответ от капитана. «Много вас тут таких, до первого боя, тасуется. Жаль, что как только пули свистеть начинают, так ни одного не видать». Полковник в ярости оглянулся, но, увидев, что на него, как бы случайно, направлено минимум с десяток стволов, а остальные спецназовцы посматривают на его охрану, сменил гнев на милость. «Ладно», — буркнул он Теплову и суетливо хихикнул. «Простим его, пока. Может, он контуженный?» «Правильно, лейтенант, так точно», — вытянулся Теплов. Комполка порылся в машине и, вытащив из нее стопку бумаг и карт, кинул Теплову. «Запомни, лейтенант, боевой сектор Д-341. «Так, а мы, где сейчас?» — спросил Теплов. «Хрен его знает», — сконфузился полковник. «То ли Т-675, то ли Т-590». После этого комполка запрыгнул в свой драгун и умчался вдаль, только пыль столбом. Получив карты и инструкции по борьбе с горилоидами-мутантами, Теплов посовещался с капитаном и приказал вновь грузиться, а к ночи таманцы снова двинулись в путь. Спецназовцам, как выяснилось, было не по пути, и они, заправившись из запасов мотострелков, взамен отдарившись продуктами, остались в форте до утра. Снова марш, пыль, запах выхлопных газов и жаркая броня. Так продолжалось почти сутки, до следующего вечера, когда взвод Теплова все же нашел свой батальон. Хотя от этого ничего не изменилось, так как где находится полк, комбат не знал. Если смотреть на карту, то все было красиво, вся дивизия на лицо. Три мотострелковых полка, танковый, артиллерия, разведка, штаб, саперы, связь, РХБЗ, медики, ремонтники и снабженцы. Однако стоило поднять от нее глаза и окинуть взглядом равнину, представала совсем иная картина. На своем месте не было никого. Ночью, на горячую и раскаленную жарой степь, рухнули проливные дожди. Дава, так и не найдя места, где можно было бы в сухости и тепле поспать, вытащил из битком набитого нутрап-тра чей-то армейский спальник, бросил его прямо в лужу, и пока он не намок, забрался внутрь. Поутру он проснулся от того, что все его тело ломало и, выбравшись из бесформенного грязно-зеленого комка, ранее бывшего спальником, он огляделся. Ливень продолжал хлестать по земле, видимость была небольшой, группки солдат время от времени перебегали от одного места к другому, и кругом, куда ни глянь, спящие в повалку солдаты, переворачивающиеся с одного бока на другой, мусор и грязь. Все это мало чем напоминало придворную дивизию, только две недели как, покинувшую свои чистые плацы и свежепокрашенные казармы. К полудню, не имея никаких приказов, комбат на свой страх и риск принял решение занимать укрепления. Однако не все они были свободны, так как в некоторых уже ютились наемники из иных миров. Взвод Теплова в составе двух рот из разных частей с трудом, но впихался в один из фортов, который и стал их домом на следующие двое суток. Потом, пережив ливень, как-то постепенно все стало настраиваться. Появилось начальство, начали подходить отставшие подразделения, наемники освобождали укрепрайны, атаманцы их тут же занимали. Ну, а когда подошли тылы, жить стало не только веселей, но и сытней. В первый раз за 9 месяцев своей службы Дава, впрочем, так же как и другие, остался доволен армейской едой. Ему казалось, что недоваренная перловая крупа, смешанная с просроченными рыбными консервами в одну нераздельную липкую массу, наверное, самый лучший деликатес на свете. Прошло еще 2 дня, и до них начали доводить местные расклады. Получалось, что после разгрома основных частей 1-го экспедиционного корпуса, горилоиды уперлись в позиции эльфов, которые их и перемололи. Однако отдельные группы мутантов все еще бродят на позициях первой линии укрепрайнов, а это совсем рядом, каких-то 20 километров по прямой. Вот ими и предстояло заняться таманцам при поддержке спецназа. Как правило, эти группы состояли из особей, получивших в бою ранения и не участвовавших в основном наступлении на позиции эльфов, или же имевших сбой основной программы, заложенной в их черепушки. Первая категория, многочисленная, действовала, как обычно, то есть занимала раскуроченные укрепления и ждала от своих вожаков дальнейших указаний. С ней серьезных проблем возникнуть не должно было. А вот вторая категория, как правило, обладала развитым чувством самосохранения и могла действовать непредсказуемо и как угодно, прячась, устраивая засады и осваивая при обороне не только свое штатное вооружение, но и то, что было придумано эльфами и людьми. Сбой программы присутствовал всегда, и по подсчетам эльфов, это задевало примерно 0,04 особи, то есть на орду в 2 миллиона, приходилось 800 подобных опасных тварей. Итак, одним ранним утром, немного окрепшие после скитания и мытарств, солдаты лейтенанта Теплова, в составе своей родной роты танков, так и не дождавшись спецназа, выдвинулись в боевой сектор Д-322. К району выдвигались на броне, но в 5 километрах от него, в небольшом распадке, рассредоточились и продолжили марш пешим порядком. Осторожно, никуда не спеша и не торопясь, короткими перебежками, добрались до первого порушенного форта. Тишина, никого. Первым через пролом внутрь проник Ромычий, выставив перед собой дуло верного ПКМА, под прикрытием смотрящих сверху солдат, обошел по периметру весь первый уровень. Пусто, только ссохшиеся и полуразложившиеся трупы в форме американских солдат, да куча стреляных гильз и оружия, выпавшие из чьих-то рук, говорило о том, что здесь произошел не обвал при землетрясении. Здесь был жесточайший бой, в котором многими ранее ненавидимые американцы погибли как настоящие мужчины, сражаясь до конца. Потом осматривали второй уровень, и опять пусто. По большому счету, свою работу на сегодня взвод выполнил на 100, и некоторые уже прикидывали, чего бы смародерничать с американцев. Кто-то приметил ящики с тушенкой на втором уровне, а кто-то подтягивал к себе поближе новенький автомат, как будто своего калаша не хватало. В общем-то, обычная ситуация. Теплов попытался прикрикнуть на солдат, но, как говорится, отдавай только те команды, в исполнении которых ты уверен, и он просто махнул на это рукой и сделал вид, что ничего не замечает. Бух! Раздался от соседнего форта, находившегося в километре от них, характерный звук выстрела танковой пушки. Через мгновение, запалошно, длинными очередями забили пулеметы и захлопали в едином порыве десятки автоматов. Все вздрогнули, и Теплов крикнул вверх, стоявшим на фишке бойцам. «Что там, тащ, лейтенант?» Вниз свесилась голова червонца. «У соседнего форта бой идет. Третий взвод с кем-то схватился. Всем наверх!» — выкрикнул Теплов, и Дава, стоявший рядом с ним, первым начал карабкаться по наклонной полуобвалившейся плите. Бух! Выбравшийся на свежий воздух Васька увидел, как окутавшийся пылью Т-90, практически уперев ствол своего мощного орудия в амбразуру, вколотил очередной снаряд в подземелье форта. Впрочем, это ему могло и показаться, все-таки расстояние в километр, хоть и на равнине, искажает восприятие. На броню, Дава! — подтолкнул его в спину лейтенант. Буквально за полминуты весь взвод облепил свои борта, и сердито взрыкнув движками и выбросив позади себя черную гарь выхлопных газов, тры рванулись вслед за танками прикрытия, уже умчавшимися к месту боя. Сердце Давы, все убыстряя свой такт, колотилось как моторчик, и мысли его, смешиваясь, тем не менее, были очень четкими и ясными. С одной стороны, ему очень хотелось увидеть живьем этих самых монстров, и хотя бы одного, но завалить, а с другой, какой-то подленький страх, сидящий где-то глубоко внутри, звал затаиться и переждать, пока кто-то другой сделает все за него. Швир-ха-ха! Раздался где-то впереди неприятный протяжный посвист, и вылетевшая из амбразуры обстреливаемого форта яркая звездочка метнулась к Т-90 и легко, как соломинку ветер, перекинула его вверх тормашками. Тут же сдетонировала боеукладка в танке, и еще раз подлетев к небу, он распался на несколько горящих частей. «Ракетами херачит», — выдохнул цыган, вцепившийся в бортовой поручень. «Ну, гниды, ща мы вам наваляем». Всего пару минут мчался к месту боя взвод Теплова, а всем казалось, что прошел целый час, поскольку события такого рода имеют какие-то иные временные рамки и вмещают гораздо больше событий, чем обычное течение времени. Тры резко остановились на месте, и тут же заработали их ПКВТ, а Дава, едва не рухнув под колеса, все же удержался и даже не спрыгнул на землю, а скатился боком по борту, как себе ссадин и царапин не накидал, потом и сам понять не мог. «Рассыпаться, искать укрытие», — кричал Теплов, видно имея только самые общие представления о том, что же в такой ситуации надо делать. «Гранатометчики, к бою, бейте по амбразурам, остальным их прикрывать». Лейтенант хотел сказать что-то еще, но сразу из нескольких бойниц, из 3 или 4, к нему устремились тонкие ослепительные росчерки, которые впились ему в грудь, прошили броню и, пробив тело, устремились дальше. Лейтенант беззвучно рухнул на земь, а Дава ясно понял, что единственный шанс уцелеть – это забиться в какую-нибудь воронку от старого артобстрела, закрыть глаза и дождаться конца всей этой нездоровой суеты. Однако как бы ему этого не хотелось, но вопреки собственной воле, он поднялся и коротким броском проскочил до неглубокой траншеи, опоясывающей весь бронеколпак. Он рухнул в эту полуосыпавшуюся и оплывшую от дождей траншею, а позади него, на мгновение обдавшую жаром, что-то ослепительное проскочило мимо. Отдышавшись, он пополз вперед, и вскоре был над одной из амбразур. Вывороченная броневая плита нависала над ней, и Дава прекрасно видел, как в ней мелькает черная туша, а в сторону его друзей летят лазерные выстрелы. Изогнувшись и постаравшись не попасться на глаза горилоиду, он потянул из-за спины сумку с гранатами и вытащил из нее две противотанковые, выданных им специально для такого случая. Сначала он хотел метнуть обе, расстояние небольшое, метра три, но, взвесив одну из гранат в руке, тяжеловато, решил, что лучше кидать их поочередно. Выдернув чеку, на миг зажмурился, смахнул одним движением рукава под со лба и, перегнувшись всем своим телом через плиту, метнул гранату внутрь амбразуры. Миг, другой, он скатился вниз в ямку и, сжавшись в форме эмбриона, прижался к прохладному бетону. Взрыв прозвучал глухо, видно, граната вошла в само внутреннее помещение, и результат был налицо, больше, с этой стороны никто не стрелял. После этого, что-то неуловимо поменялось вокруг, и он понял, что кто-то позади, выкликает его. Дава обернулся и увидел, что ему машут руками и зовут обратно. Непонятно зачем, но звали настойчиво, сами не приближаясь. Он пополз обратно, и когда оказался под днищем своего ПТРа, стоявшего в мертвой зоне, первое, что с ним случилось, так это то, что он получил увесистый удар кулаком в ухо. «Дурак, ты куда полез?» — сказал ему Ромыч. Вслед за Летихой захотел, герой, что он, тетеря глухая, что ты. Командир третьего взвода артиллерию заказал, а ты сам поперся. Хорошо еще, что у самоходчиков со снарядами заминка вышла, а то все списали бы тебя вчистую, как теплого. Давай на броню и валим, а то здесь сейчас такое начнется, что мама не горюй. Шнель, Зольдатин. Погрузившись, они успели отъехать метров на 300, когда началось светопредставление. Где-то далеко, километров за 20, САУ выпускали один снаряд за другим, а уже здесь, на излете, стальные чушки до отказа наполненные взрывчаткой, втыкались в то, что раньше было фортом, и перемалывали его остатки в мелкую щебенку. Полчаса, и на этом месте образовался один большой котлован. Глава 19. Планета Заринай. Королевство Дайр. Врата перехода на полуострове Хент. 18.06.2015. До открытия врат еще 3 часа, есть свободное время и, развалившись в кресле, я принялся просматривать свежие сводки по отрядным делам. Настроение было несколько меланхоличное, и уже привычно, не столько вчитываясь, сколько просматривая и выхватывая основную информацию, я думал и размышлял о своем. Сводный доклад от всех отрядных служб и отделов по мирам. Раар, Рамина, Ордон, Зариная и Земля. Начал с Зариная. Все в норме, и даже повелительница королевства Дайр Гедвига III отказалась от всяческих претензий на врата и отдала нам их навеки вечные. Поначалу-то да, отказ за отказом, да еще и угрозы, но Мит нашел рычажок влияния на эту суровую, но до сих пор красивую женщину лет 40. Полковник как бы невзначай продемонстрировал ей кинохронику с материка Шанти и вид десятков тысяч трупов Самуса, разлагающихся на улицах своих городов, произвел на нее неизгладимое впечатление. Конечно, нехорошо это, запугивать женщину, однако и не на такое пойти можно, когда ставки высоки. С конфедерацией Вольта, также, проблем нет, согласны практически на все, лишь бы мы гарантировали им соблюдение их суверенитета. Запросто, у меня целая планета неосвоенная. Есть где амбиции удовлетворить, так что не до них. Сейчас врата на Искан открыть надо, за ним Борон, Твара, а там уже и Земля. Работа еще не початый край. Ордон. Строятся поселки, в Гридмаре осваиваются феоды, культ предтечи работает, соседние, и пока еще независимые государства, затихли в ожидании скорой аннексии. Норма. Вот, геологи порадовали особенно, месторождений полезных ископаемых столько, что на освоение всех потребуется не одно десятилетие. Исследованный материк оказался очень богат, а их еще 3, плюс острова, которых около 200. Одно только перечисление всего заняло порядка 2 страниц машинописного текста. Много чего, как оказалось, хранит земля Ордонская, и если нефть, газ, уголь, цветные и черные руды, фосфаты и апатиты ценны для нас, то благородные металлы, камнесамоцветное сырье и урановые руды очень ценны, так как могут в случае нужды дать сразу большой оборот и прибыль. Месторождений золота было обнаружено 7, серебра 4, платины 2, правда небольших, и к этому, даже такие, мне досель неизвестные, все 5 металлов платиновой группы. Палладий, осмий, иридий, родий и рутений. Что это такое, сам по себе я представлял слабенько, да чего там, не знал я раньше, что существуют подобные полезные и весьма дорогие металлы. Впрочем, специалисты нашлись, разъяснили, что к чему, а главное, почем. Камнесамоцветное сырье было в немалых количествах. Алмазы, рубины, сапфиры, турмалины, аметисты и изумруды. Про такую мелочь, как родонит, агат, оникс, яшма, халцедон, чарит, нефрит и многие другие, упоминалось вскользь, мол, есть и много. Казалось, что планета сама подкидывает нам под ноги все, что имеет, и рада тому, что на ней закипит настоящая жизнь, а не та имитация, что происходило до нашего прихода. Рамина, опять хорошие новости. Закончены все переговоры с ССГ по использованию материка Шанти, захваченного нашими совместными войсками. Можно было бы забрать его полностью под себя, или наоборот, отдать тестю, великому князю Иосифу, но, и в том, и в другом случае, я был бы неправильно понят. Все же официально, я состою в Содружестве славянских государств, и имею в этом свою долю, так что как бы мне ни хотелось, плюнуть на этот материк и не заморачиваясь оставить себе только контроль за вратами, но пришлось поучаствовать в его разделе. Делили по-братски, то есть провели аэрофотосъемку всей немалой территории согласно долевому участию в ССГ, раскидали на всех. Мне и отряду, соответственно, досталась 5-я часть материка, но поскольку колонистов для него не было, техники и специалистов также, то, вспомнив незабвенного Остапа Бендера и его товарищей концессионеров, решение нашел быстро. Концессия, то есть вовлечение частного капитала в разработку богатств материка Шанти. Ранее, я намекал полковнику Крювелю, что возможно участие немцев в колонизации новых территорий и совместной разработке полезных ископаемых, и вот, думаю, что для этого пришло время. Сомнения были, разумеется, но, здраво рассудив, что все врата за мной и бесконтрольно, мышь не проскочит, что немцам нужны ресурсы, а они здесь есть, и их немногим меньше, чем на Ордоне, а также, что территория равная по площади двум Германиям, к тому времени, когда я смогу уделить ей внимание, просто зарастет джунглями, решение я принял. 3 крупнейших германских концерна моментально выплатили своему правительству крупные суммы за посредничество с отрядом «Экинак», мы подписали все необходимые бумаги на аренду земель сроком на 99 лет, при этом, твердо обозначив, что аренда не подразумевает каких-либо несанкционированных действий на ней, и на этом, все. Через пару недель начнется прибытие первых партий поселенцев и монтаж заводов. Все завертятся и закрутятся, а мне останется только контролировать через свои охранные структуры сам процесс и считать денежки со своей доли в каждом бизнесе на моей территории. Раар, все не так, как хотелось бы. Вроде бы все тихо, спокойно, но разведслужбы Дона Карамаза, Дона Карбана и хранителя Бильчика Навода, работающие совместно с ведомством Лютерса, постоянно наблюдают нездоровые шевеления со стороны фирмы Абега, представлявшей пресловутый третий разведсектор 5-й группы армий. В решение этой проблемы уже столько сил вложили, столько Унза и Сергатала ушло, а окончательно, она так и не решена. Ладно, прямого противодействия нет, и то хорошо. И еще одна новость, про события, которые произошли не на Рааре, но внесены именно в этот раздел, как межпланетные. Первый экспедиционный корпус планеты Земля, в эльфийском мире Бортной, был почти полностью уничтожен. От всего американского контингента уцелели разрозненные группы, общей численностью 140 человек, из которых самая крупная, остатки одной из рот, под руководством лейтенанта Старка. Эти парни, 9 дней просидели в подземелье оборонительного форта на одной воде, пока их не вытащили русские мотострелки, производящие зачистку первой линии обороны. Уважаю, хоть и американцы, они посрамили земную воинскую славу, бились честно и выжили в этой бойне. Мелькнула пара мыслишек по этому единственному выжившему американскому офицеру, и сделал себе в блокнот пометку, относительно его. Если паренек нормальный, то надо раскрутить его популярность, как можно больше. Там и без нас справиться, конечно, американцы пиарщики знатные, но мы, должны сделать упор на него, как на пацифиста. Ну, а если парень в войнушку еще не наигрался, то направить его рвение в нужное для нас русло. Национальный герой – это круто, на него стоит обратить внимание. Думаю, что специалисты из отдела информационной борьбы, совместно с УФКР, разберутся, что к чему. Ха! В продолжении этой же новости, опоздание к месту боев на Бортное, всего русского и китайского контингента. Ладно, с нашими понятно, все разворовали и растянули, то все знакомы еще по Кавказу. А когда на все это, сверху накладывается раздолбайство, то и результат соответствующий. Однако почему опоздали китайцы, непонятно. Пометочка, пусть разведчики пошуршат и разберутся в этом вопросе. Земля, как и ожидалось, после гибели посланных на помощь эльфам войск, по всей планете траур. Понятно, как же, лучшие сыны планеты погибли, соболезную. Только вот раскручивающаяся на этой теме кампания по укомплектованию нового корпуса, мне совсем не нравится, ох как не нравится. А особенно, эти зондирующие общественное мнение предложения о передаче командования земными войсками в руки эльфов. Это стрёмно, и даже погано, так дело не пойдет. Может быть, действительно, рвануть на основных переходах к земле пару ядерных боезарядов? Немного погонял эту тему, и решил, что все же рановато. Надо самому к родной планете пройти, и только потом уже, устраивать глобальные теракты. Устроить подрыв не проблема, но как бы там ни было, отряд все еще зависим от земли. Один тот фактор, что после этого мы лишимся притока переселенцев и воинов, ставит на всей этой затее жирный крест. Ничего, еще полгода, если все хорошо, и можно будет нападать эльфам, да так, чтоб они и забыли, в какой стороне находится планета Земля. Дочитав сводки, я отложил их в сторону, и потянулся всем телом. Где-то неподалеку, раздавался веселый смех Паши Крюкова и Кости Аленина. Интересно, чего это их так развеселило, сейчас посмотрим. «Паша, Костя!» – выкрикнул я, приоткрыв клапан палатки, «идите сюда». Оба ввалились сразу же. «Звали, командор?» – все еще улыбаясь, спросил Крюков. Видя их жизнерадостный настрой, я тоже улыбнулся и спросил, «чего это вас так развеселило?» Костя вытащил из-за спины свой ноутбук и, поставив на столик, клацнул на воспроизведение. «Вот, нам ребята из отдела информационной борьбы перекинули, поприкалываться». На экране видна была огромная юрта, судя по всему кублатского хана и, поджав под себя ноги, в центре, на почетном месте, расположился местный певец Акын, с очень неплохой земной гитарой в руках. Присмотревшись, я его узнал, мне этого Акына Лютерс представлял по весне, один из побочных сыновей хана Бурыты от наложницы. Помнится, кублатов тогда было с полсотни, их готовили для проведения народно-освободительной войны против хунов, по полной программе, от проведения террор-акций на вражеской территории, до идеологической борьбы. Этого паренька звали, кажется, Бальзай, и из него готовили пропагандиста, накачивая лихой смесью из коммунизма, национал-социализма и мусульманского экстремизма. Видимо, не зря учили, и семена упали в благодатную почву, поскольку Бальзай, оглядев 300 собравшихся слушателей, взял первые пробные аккорды и запел. «Кублаты, услышьте, услышьте мой зов, ведь мы не склонялись пред силой, а чести взывают могилы отцов, мы верою в предков едины. С годами милеет, жизни река, а ветер крепчает, ну, что же, чем больше врагов, тем смелее кублат, и сладостнее привкус свободы. И вновь багровые облака, несметны полчища врага, и губы шепчут, о, тенгри, цена свободы дорога, и пусть погибнем мы в бою, мы степь не отдадим врагу, и пусть дороги нет назад, трусливым, не увидеть райских врат, так было от века, так было давно». Фанхэй, Унирамусы Шинха, хунское иго, это было давно, но прадеды не отступали. Синее знамя, над степью родной, и пусть вас бесчетно ахуны. Кублаты, вперед, все сравняем с землей, в единстве ведь вся наша сила. Дослушав песню до конца, я увидел, как седые старейшины кублатов утирают слезы умиления, а ханы и военные вожди сжимают кулаки и выкрикивают здравицы в честь хана Ильдергиза, готового повести их на хунов. Что же, раз уж мы не можем ударить по державе хунов сами, договор подписывали наравне с романцами и другими, а врата, они нам отдавать добровольно не хотят, то пусть отведают степное нашествие в полной мере, ведь кублаты, не одни на завоевание пойдут, а там, дальше, видно будет. Тем временем, певец Бальзай собрался петь вторую песню, и я остановил просмотр. Что-то знакомое, никак вспомнить не могу, сказал я. Так ведь это песня Тимура Мацураева, командор, ответил Костя. Чеченский певец свободы, который, действительно, только русские заменены на хунов, Чечня на степь, Вайнахи на Кублатов, а Аллах на Тенгри. Мощное идеологическое оружие. Ладно, идите готовьтесь, скоро врата вскрывать. Паша, с минуты на минуту должен появиться полковник МИД, сразу ко мне его. Есть, оба козырнули и вышли. Я снова упал в кресло и набрал номер начальника АИП Степанова, благо, что теперь появилась возможность общаться, находясь в разных мирах. Закупили несколько комплектов граянских парных передатчиков, и на каждые наши врата установили по одному. Эти приборчики соединялись кабелем в пределах одних врат и принимали все сигналы со спутников и местных передатчиков, а дальше скидывали их на ретрансляторы, каждый в свой мир, и так по цепочке. Дороговато, и пропускная способность пока не очень. Одновременно система не более 30 абонентов обслуживала. Ничего, для высшего командного состава хватает. Такого, между прочим, даже у эльфов нет. Не додумались еще. Да, командор, раздался в трубке голос Степанова. Здравствуй, Илья Андреевич, как поживаешь? Все в норме, спасибо. Чем могу помочь? Проблемы? Нет, никаких проблем. Сегодня видел выступление Бальзея. Кто додумался ему Мацураева в репертуар ввести? Мы здесь ни при чем, сразу отникался Степанов. Все делалось по заказу и с одобрения УФКР. Говорю же, норма, претензий нет, хорошо получилось. Так что не переживай понапрасну, Илья Андреевич. Музыкой у нас трое специалистов занимаются, пока. Отдельная группа, которую хотим расширить еще на 3 человека. Сколько песен Мацураева Бальзею дали? 15 самых сильных, и еще от других авторов, надергали столько же. Ему хватит, и этот-то с трудом заучил, поет акын красиво, но тупенькие с памятью проблемы. И чем сейчас ребята занимаются? По заказу Скуратова работают, переводят и подгоняют католические псалмы под гридмарское население. Без работы не сидят, а после псалмов начнется внедрение хорошей и правильной музыки в отрядное сообщество и в войска ССГ. И что там? Мне стало интересно. На некоторое время в трубке зашуршало, видимо, Степанов доставал какой-то список. Тут много всего, командор. Избранные песни Высоцкого и советских бардов, с десяток хитовых песен для народа, опять же времен советских, а все остальное – родноверские напевы, фолк, и хотим попробовать поганый викинг-металл. С музыкой проблематично, многое равнять придется, но мы справимся. Там пласт огромный. Алконост Аркана, Северные Врата, Буттерфлы Темпли, Невить, Темнозорь, Светлояр, Тинселца, два десятка молодых команд и много старых казачьих песен, из которых аккуратно вырезаем все, что касается христианства. С кинофильмами что? Работаем. Скоро закончим освобождение, осталась концовка, где Ильдергис и Кублаты берут столицу и освобождают угнетенных. До столицы далеко, конечно, и мы на это дело назначили один из провинциальных центров недалеко от границы. Красиво должно получиться. А про баронов Ромма, как? Дуэлянт уже закончили, сейчас идет озвучка. Очень хороший фильм вышел, так что сразу запускаем в работу вторую часть. Там по сюжету барон страстно влюблен, но злой эльф крадет его невесту и, надругавшись над жертвой, убивает ее. Пройдя через множество трудностей и испытаний, барон превращается в мстителя и находит своего врага. Много красивых боевых сцен, много пафоса и съемки на натуре. В палатку вошел полковник МИД, и я, указав ему на раскладной стул напротив, закруглился. Что же, продолжай в том же духе, Илья Андреевич, претензий к вам нет. И даже наоборот, доволен вашей работой, так что можешь выписывать премии особо отличившимся. Стараемся, командор, ответил он, и связь прервалась. Я повернулся к полковнику, и надо сказать, видок у него был не очень. Весь осунулся, щеки впали, глаза блестят. Отдохнуть ему надо, да какой тут отдых, когда в новый мир сейчас врата открываем, а там, наверняка, новые государственные образования, с которыми хоть по минимуму, а надо поддерживать отношения. Плохо выглядишь, полковник. Намучился с этой королевой из Дайра, упрямая женщина. Ничего, пару часиков вздремну, и снова в норме буду.